Глава 24. Дима. Иногда, чтобы что-то понять, нужно остаться одному. А еще желательно, чтобы у тебя не орала на ухо невеста, не звонил отец через каждые 5 минут с фразой «Дмитрий, у вас все на мази!» И чтобы не всплывали в памяти глаза. Ее глаза. Юлины. Да вот только одному оставаться мне не давали. Я стоял у окна своего офиса, уткнувшись лбом в стекло. А Миша, как водится, развалился на диване с видом человека, который пришел в гости не на чай, а чтобы надрать мне мозги. «Ты выглядишь, как будто у тебя 3 ипотеки, 7 по лавкам и аллергия на жизнь», — протянул он, закинув ногу на ногу. «Что, Самсонов, не жмет титул наследника ювелирной империи?» «Пошел ты!» — выдохнул я. «Серьезно?» Вот, наконец-то, тон человека, у которого подгорает. Давай, выкладывай, чего сидим, страдаем? Влюблен, сердце трещит, коленки подгибаются. Все как у людей. Я развернулся, сел за стол и уставился в кружку с остывшим кофе. Ты бы видел ее в тот день, когда мы с Миланой сцепились. Юля стояла и смотрела так, не презрительно, не жалостливо, а как будто ей больно за меня. «За нас!» — я провел рукой по лицу. И я вдруг понял, что все это... Вся эта помолвка, свадьба, подарки, капитал... Фигня, в которую отец впрягся. Это все чертов фарс. Я не хочу этого. «Так иди и скажи. Или ты еще покрутишь это в себе пару лет?» Я ей уже столько всего не сказал, что даже не знаю, с чего начать. В этот момент дверь приоткрылась, и в кабинет, словно хозяйка жизни, влетела Лиза. «Так, мальчики, у нас тут перерыв на честность?» «Отлично. Дима, ты идиот. Приятно, когда люди приходят без здрасти. Ты мне скажи». Она уперлась руками в бока. Животик ее аккуратно округлился под платьем. «Ты вообще осознаешь, насколько ты Юле нужен? Ты хоть раз смотрел на нее, когда она думает, что ты не видишь?» Я сглотнул. «Конечно, смотрел. Больше скажу. Я только и делал, что смотрел». Она улыбается так, как будто зубы стирает. Но в глазах тоска. Слышишь? Тоска. Потому что боится. Боится снова довериться. Миша ухмыльнулся. «Ну вот, теперь у нас тут семейный совет. Только попкорна не хватает. Заткнись!» Бросили мы хором. «Короче», — Лиза подошла ближе, — «если ты не скажешь все как есть, то не удивляйся, когда она уйдет. А она может, Дима, у нее хватит силы воли. И тогда...» «Я сдохну», — вырвалась у меня. Тишина. Я впервые это сказал. Вслух. «Я не хочу больше чужих. Я не хочу больше фальши. Я хочу Юлю. Хочу, чтобы она рвала на мне рубашки». Орала, спорила, краснела, срывалась, но была рядом. Хочу видеть ее утром в моей футболке. Босую, с растрепанными волосами. Хочу, чтоб на кухне пахло не кофейным автоматом, а ее кексами. «А еще?» – тихо спросила Лиза. Я сглотнул. «Кажется, меня банально прорвало. Хочу, чтобы она носила моего ребенка. Чтобы ходила пузатая, как ты, жаловалась на спину, требовала соленые огурцы и ананасы в 3 часа ночи. Хочу гладить ее живот, разговаривать с сыном или дочкой. Плевать кто. Хочу возить ее в роддом, а потом с дрожащими руками держать это чудо. Хочу, чтобы под ногами бегал наш ребенок, а она ворчала, что он такой же упрямый, как я. Хочу просто Юлю. Все, без прикрас, без драмы. Без чужих фамилий и вылизанных девиц». Миша хмыкнул. «А не так давно ты говорил, да она меня бесит». «Погляди-ка, дорос». Я встал, резко, уверенно. «Я пойду к ней, скажу все. И к черту эту свадьбу. Пусть отец выговорится, пусть Милана визжит. Я не позволю им отнять у меня ее. Не теперь, не после всего». Лиза улыбнулась. Миша хлопнул в ладоши. «Ну, понеслась, Самсонов. Пора тебе наконец-то сделать что-то по-настоящему свое». И вот я стоял на пороге офиса отца. В голове каша. В сердце вулкан, в глазах Юля. И плевать, что будет дальше. Главное, закончить это все побыстрее. Я хочу, чтобы она узнала, чтобы услышала, чтобы знала, что все это время я молчал не потому, что не чувствовал, а потому, что боялся. А теперь больше не боюсь.